Он в курсе, в курсе, — коротко отрезал Дрейк. Детектив из Нового Орлеана задумчиво посмотрел на Перри Мейсона. Было очевидно, его интригует личность загадочного клиента Дрейка, но задавать лишние вопросы он не отважился. Сколько времени живет эта женщина, как ее, Морей, в квартире? Возобновил опрос адвокат. Почти неделю. Откуда она появилась? Или что-нибудь о ней известно? Пока ничего, мы только приступили к работе. Да-да, я понимаю. А как она выглядит? Ей около 24-25 лет. Детектив заглянул в свой блокнотик. Яркая брюнетка. С великолепной фигурой и выразительными черными глазами. Прекрасно одевается. Самостоятельная и очень энергичная девица. Умеет и подать себя в лучшем виде, и постоять за себя. Судя по всему, тоже умеет. Вот, пожалуй, и все, так как работать за ней мы начали совсем недавно. Удалось, правда, выяснить, что она каждый день получает телеграммы, иногда 2-3 раза в день. Откуда она их получает, что в этих телеграммах, мы покуда не знаем, но продолжаем работать в этом направлении. Так, что-нибудь еще? Спросил Мейсон. Эти данные на последний час. Эта девица Мурей, нужно сказать, весьма аппетитная штучка. Ростом 165 сантиметров, не больше 60 килограмм. Появляется в самых престижных местах. Знает себе цену, хотя весьма-весьма и замкнута. Друзей мужчин нет. Ни с кем не кокетничает, видно. Хорошо знает Новый Орлеан, магазины. Сама себе готовит. В общем, ведет праздный, очень замкнутый образ жизни. «Еще один вопрос», — сказал Мейсон. «Когда Шарлотта сняла квартиру?» «Она сняла квартиру на условиях субаренды по почте. И въехала в нее, как только прилетела в Новый Орлеан». «Субаренда? Кто же арендатор?» «Да, этот, ну как же его, Натан Бэйн». «Я думал, вы догадались. Он снял весь второй этаж и снял весь второй этаж?» — воскликнул адвокат. «Да? Видите ли, он... А почему, черт подери, вы молчали об этом? Вы не спрашивали?» «Я так понял, что вам были нужны данные только об этой девице Конвей. Мы, конечно, работаем быстро, и... Ну, прошу прощения, сэр. Я-то думал, что вы сами догадались. Третий этаж Бэйн его тоже снял? Нет-нет, только второй этаж. Две квартиры. Хорошо, рассчитайся с ребятами, Пол». Мейсон повернулся к Дрейку. «Больше их услуги нам не понадобятся». Дрейк в недоумении сморщил лоб. «Мы узнали все, что нам было нужно», — пояснил Мейсон. «Эти ребята умеют быстро забывать». «Должны». Дрейк был лаконичен. «Положитесь на нас», — заверил местный детектив, хотя его глаза заблестели от любопытства. Он буквально пожирал глазами адвоката. «Прекрасно», — резюмировал Мейсон. «Работать по этому делу больше не надо. Отзовите ваших людей, снимайте наблюдение, заплатите нам, и мы тут же отойдем в сторону», — заявил детектив. «Мы небольшие любители работать задарма». Дрейк вынул пачку долларов, кивком головы подозвал к себе своего новоорлеанского коллегу и пояснил Мейсону: «В таких делах расчет только наличными. Подождите меня здесь, мы перейдем в соседнюю комнату и подобьем бабки». Вернувшись через 5 минут, он извиняюще сказал Мейсону: «Перри, ты уж меня извини, но у нас все расчеты действительно только наличными. Если бы я начал рассчитываться при тебе, он понял бы, что мы с тобой партнеры, и тогда вся наша версия лопнула бы». Я дал ему понять, что ты обычный клиент со своими причудами. Мейсон кивком одобрил действия Дрейка и спросил: «Он действительно сумеет быстро убрать своих людей, Пол?» «Ну, через четверть часа, Перри». «Прекрасно, прекрасно», — улыбнулся Мейсон. «А что ж тут прекрасного, Перри?» — с раздражением заметил Пол Дрейк. «Да, это действительно с причудами. Вначале мы, как угорелые, срываемся с места и мчимся в Новый Орлеан за твоей девицей, нанимаем местных ребят, организовываем через них тотальную слежку, а затем, когда ребята поработали всего лишь 4 часа, мы их рассчитываем и требуем свернуть всю работу. Хотя, убей меня, не пойму, в чем тут дело. Да потому что мы уже узнали все, что нам было нужно. Ну хорошо, тогда зачем такая спешка? Зачем снимать людей с работы, тем более что заплатили мы им за полные сутки? Такой был договор. Глядишь, еще что-нибудь накопали бы. Дело в том, Пол, — сказал адвокат, раскуривая сигарету, — что Кнелли Конвой должен с минуты на минуту зайти один посетитель. Но если полиция выйдет на нее так же, как и мы, то они могут наткнуться на местных ребят, быстренько расколют их, немного потрясут, а те им дадут словесное описание посетителя, что было бы очень нежелательно. А если они не увидят этого посетителя, то и выкладывать им будет нечего. Ну что, понятно сейчас? Я смотрю, что тебе доподлинно известно, что и как произойдет, — саркастически заметил Дрейк. Да, известно, известно. Так, может, ты и знаешь, кто этот посетитель? Тот, о котором ты не хочешь, чтобы узнала полиция? Конечно, знаю. Будь уверен, знаю. Ну, и я знаю. Хочешь, угадаю? Натан Бэйн? Ошибаешься, Пол. Тогда кто же? Некто по имени Перри Мейсон. Эффектно закончил адвокат. Глава 10. После полуночи французский квартал Нового Орлеана полностью преображается, приобретая черты неповторимой, присущей только этому старинному городу на восточном побережье, индивидуальности. Ночные гуляки, оставив своих спутниц на тротуаре у дверей ресторана или бара, отправляются за припаркованной где-то неподалеку машиной. Подогнав ее ко входу, водитель, к своему глубокому удивлению, не обнаруживает подруги на месте. Она, как оказывается, вместо терпеливого ожидания на тротуаре, смело бросается куда-то вниз по извилистой с односторонним движением улице в поисках местечка, где можно было бы перехватить на пассажок.